Когда смотришь на это дело со стороны, удивляешься изощренности кукловодов. Я понимаю, как тяжело ему разрываться между условно-мирным существованием, где я и сын, и определенно немирным существованием там, где его основная, как ни крути, жизнь. А главное, я и сама уже не понимаю, на каком свете живу. И тогда я придумываю гнусную провокацию с Томилиным. Томилин — поэт. А кем еще может быть человек с подобной фамилией? Его в качестве приработка подсуропила мне Наташка еще в то время, когда я сидела дома с Ванечкой и редко наведывалась в издательство. Ты посмотри на его опусы. Он там переводит что-то нечеловеческое. Наташка имела в виду расцветший пышным цветом жанр фэнтези. Действие в этих книжках происходит не совсем на земле, и герои, соответственно, не совсем люди. Твоего английского вполне хватит. У этих шедевров анатомия комиксов. Главное, чтобы языковых ляпов в переводах не было. Ну и по смыслу там. Наташка, как всегда, знала, о чем говорила. Переводная литература валом идет, а где взять столько профессиональных переводчиков, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос? Поэтому за дело берутся все, кому не лень, а иногда и кому лень. Особенно в этом отличалась еще в начале 90-х Прибалтика. Поскольку братья Прибалты географически оказались ближе к цивилизации, то и модные тенденции они подхватили раньше. Правда, понятие об авторском праве и у них тогда еще не входило в представление о европейских ценностях. Так вот, переведенные местными умельцами романы из серии «Шедевры мирового кино» на долгое время стали сильнейшим лингвистическим шоком в моей жизни. Впрочем, надо признать, что с переводной литературой у нас исторически все складывалось странно. Взять хотя бы Маркса. Как-то подруга Маня рассказала историю действующим лицом, которой сама невольно оказалась. Ее приятельница защищала докторскую по экономике. Дело было уже в перестроечные, но еще коммунистические времена. Дама обратилась к Манечке с просьбой перевести цитаты из Маркса, которые она обильно использовала в своем тексте. Наверное, она решила, что такая работа с первоисточником будет по достоинству оценена оппонентами. Манечка согласилась. Никаких подвохов от классика девушки не ждали. А через неделю разразился страшный скандал. Оказалось, что канонический, десятилетиями воспроизводившийся перевод «Капитала» в некоторых существенных деталях отличается от Манечкиного. А уж в точности Манечкиного перевода сомневаться не приходилось. Теперь, по крайней мере, стало понятно, почему нашу страну так трясло последние 100 лет. И вообще, с «Капиталом» мы побежали впереди паровоза, первыми в мире, осуществив перевод роковой книги. Так однажды судьба всей шестой части «Суши» оказалась в руках переводчиков. И вот Наташка, чтобы случайно не усугубить положение дел на отдельно взятом участке новейшей истории, ведь кто даст гарантии, что плохо переведенная фэнтези, воспринятая фанатами как руководство к действию, не повлияет на судьбу человечества тем же роковым образом, что и Марксова книга, а заодно, чтобы поправить мое хронически плохое материальное положение, я отправила ко мне Томилина. Томилин возник на пороге моего дома поздней осенью. На нем были сандалии, одетые поверх хэбэшных, сползающих к щиколоткам носков. В тот день, кажется, выпал снег. Прочие детали томилинского туалета оказались настолько маловыразительны на этом фоне, что стерлись из моей памяти. Томилин снял сандалии и пошевелил пальцами ног в промокших носках. Потом покосился на тапки Ираклия, стоявшие в прихожей, но я быстренько дала ему свои запасные, без задников. Томилин был огромен, его пепельные с редкой сединой волосы в поэтическом беспорядке свисали на плечи, а маленькие серые глаза ласково посверкивали из давней небритости. «Вам кофе или чай?» — вежливо поинтересовалась я. «Нет-нет, ничего не надо», — ответил Томилин, немного поспешнее, чем следовало. «Вы давно ели?» — задала я наводящий вопрос. «Вчера», — вдохновенно отозвался Томилин. «За окном был вечер уже сегодня. Грибной суп будете?» Томилин издал нечленораздельный рык всем организмом. После третьей тарелки супа и двух стаканов чая с ватрушкой Томилин достал из авоськи, скромно болтавшейся на спинке стула, допотопную картонную папку с засаленными тесемками и надписью «Личное дело. Хранить вечно». «Знаете, Дарья Николаевна, тогда мы еще были друг с другом по имени-отчеству. Стихи я теперь совсем забросил». Лицо его опечалилось. «Вот, перевожу». Надо же как-то на жизнь зарабатывать. Насчет стихов я подумала, что, может, оно...